Мы ждем с небес Христа, Спасителя людей. Мы ждем с небес Отца, искупленных детей. Не медлит назначенный час, Он придет и в обещанный край. Только верных возьмет, Он для нас приготовил обитель в раю. Милый друг, Иисусу отдай жизнь свою. Святой закон гласит, что миру смерть грозит. Спасенье Бог принес, за нас страдал Христос. Не медлит назначенный час, Он придет и в обещанный край. Только верных возьмет, Он для нас приготовил обитель раю. Милый друг, Иисус, отдай жизнь свою. Кто жизнь Христу обещанный край, только верных возьмет.